Увидав Джеральда, она помахала ему хлыстом и осадила пару своих игривых гнедых лошадок, а четыре девушки, перегнувшись через борт коляски, огласили воздух такими громкими приветственными кликами, что испуганная упряжка затанцевала на месте. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Тарлтоны встретились с О'Хара никак не после двухдневной, а по меньшей мере после многолетней разлуки. Это была приветливая, общительная семья, очень расположенная к своим соседям и особенно к девочкам О'Хара. Точнее говоря, Сьюлин и Кэрри. Ни одна девушка по всей округе, разве что за исключением глупышки Кэтлин Калверт, не испытывала симпатии к Скарлетт О'Хара. Летом пикники и балы устраивались в округе почти каждую неделю, но рыжеволосые Тарлтоны с их непревзойденной способностью веселиться от души радовались любому балу и любому пикнику, так словно он был первым в их жизни. Они с трудом разместились в коляске, эти четыре миловидные цветущие девушки с пышных платьев с кринолинами и воланами, никак не вмещавшимися в экипаж и торчавшими над колесами, в больших соломенных шляпах, украшенных розами и завязанных под подбородком черными бархатными лентами, с зонтиками в руках, то и дело приходившими в столкновение из-за недостатка места. Все оттенки рыжих кудрей выглядывали из-под шляп. Ярко-рыжие у Хэтти, светлые, рыжевато-золотистые у Камилы, каштановые, отливающие бронзой у Ренды и почти морковно-красные у маленькой Бетси. «Какой прелестный рой бабочек, мэм!» – галантно произнес Джеральд, поравнявшись с коляской. «Но всем им далеко до их матушки!» Золотисто-карие глаза миссис Тарлтон насмешливо округлились, но она так задорно закусила нижнюю губу, что это можно было принять за поощрение. И дочки закричали хором, перебивая друг друга. «Ма, перестань строить глазки мистеру О'Хара, не то мы все расскажем папе». «Право же, мистер О'Хара, стоит появиться интересному мужчине вроде вас, как она тут же старается его у нас отбить». Скарлетт смеялась их шуткам вместе со всеми, но, как всегда, фамильярное обращение тарлонских барышень со своей матерью шокировало ее. Они держали себя с ней как с ровней, словно ей тоже было от силы 16 лет. Одна мысль о том, что можно разговаривать в таком тоне с Эллен, казалась Скарлетт кощунственной, и все же было что-то необыкновенно притягательное в отношениях, существовавших между миссис Тарлтон и ее дочками. Они ведь боготворили мать, хотя и позволяли себе потрунивать над ней и критиковать ее, и дразнить. «Нет, конечно», – заговорила Скарлетт тотчас, пробудившееся чувство привязанности. «Это вовсе не значит, что такая мать, как миссис Тарлтон, кажется ей чем-то лучше Эллен. Просто забавно было бы пошалить и призвиться с мамой». Но она устыдилась такой мысли, почувствовав даже в этом какое-то неуважение к Эллен. Она знала, что не под одной из этих соломенных шляпок, колыхавшихся там, над коляской, подобные мысли никогда не заползают. И чувство досады и неясного беспокойства охватило ее, как бывало всякий раз, когда она замечала свою несхожесть с другими. Наделенная от природы живым, но не способным к анализу умом, она все же подсознательно чувствовала, что взбалмошные, как дикие кошки, и своевольные, как необъезженные кобылицы, девочки Тарлтон отличаются вместе с тем какой-то необычайной цельностью. И отец, и мать их были уроженцами Джорджии, Северной Джорджии, прямыми потомками пионеров этого края. Это придавало им уверенность в себе и устойчивость их образу жизни. Они инстинктивно, но как-то отчетливо, как уилксы, знали, к чему стремятся. Только стремления были направлены совсем на другое. Их никогда не раздирали противоречия, так часто терзавшие Скарлетт, в жилах которой кровь, сдержанные, утонченные аристократки восточного побережья Атлантики смешалась с кровью жизнелюбивого, смышленного ирландского земледельца. Скарлетт, преклонявшаяся перед матерью и обожествляющая ее, хотелось порой растрепать ее прическу и какой-нибудь дерзостью вывести ее из себя. И вместе с тем она понимала, что одно несовместимо с другим. Двойственность ее проявлялась также и в том, что ей хотелось казаться своим поклонником хорошо воспитанной, утонченной молодой леди, и в то же время этаким задорным бесенком, который не прочь позволить поцеловать себя разок-другой. «А где же Эллен?» – спросила миссис Тарлтон. «Ей надо уволить нашего управляющего, и она осталась дома, чтобы принять у него отчет. А где сам мальчики?» «Они уже давно ускакали в 12 дубов дегустировать пунш. Достаточно ли он, видите ли, крепок? Можно подумать, что до завтрашнего утра у них не хватит на это времени. Придется попросить Джона Уилкса, чтобы он пристроил их куда-нибудь на ночь, хоть в конюшню. 5 пьяных мужчин в доме – это, знаете ли, тяжеловато для меня. С 3 я еще могу управиться, но уж...» Джеральд поспешил переменить предмет разговора. Он чувствовал, как дочки хихикают у него за спиной, вспоминая, в каком состоянии возвратился домой их отец от Уилксов с последнего пикника прошлой осенью. «А почему вы сегодня не в седле, миссис Тарлтон? Я вас как-то не привык видеть без вашей Нелли. Вы же настоящая бавкирия». «Валькирия, вы, может быть, хотели сказать, мой дорогой неуч?» – воскликнула миссис Тарлтон, ловко подражая его ирландскому говору. «Так как на бавкиду-то я уж никак не похожа, разумеется. Это была не женщина, а цветочек». «Ну, валькирия так валькирия, какая разница?» – ничуть не смутившись своей ошибки, отвечал Джеральд. «Я хочу сказать, что когда вы на охоте и гоните собак, так любой мужчина позавидует вашей посадке и вашему голосу». «Ну что, мама, получила?» – сказала Хэтти. «Сколько раз я тебе говорила, что ты дерешь глотку, как команч, стоит тебе завидеть лисицу?» «Да ты визжишь еще громче, когда няня моет тебе уши». Не осталось в долгу, миссис Тарлтон. «А ведь тебе 16 стукнуло». «Ну, а не в седле, потому что Нелли сегодня утром ожеребилась». «Вот как!» – с неподдельным интересом воскликнул Джеральд. Страстный, как все ирландцы, лошадник, и у него заблестели глаза. А Скарлетт снова была шокирована, невольно сравнив миссис Тарлтон со своей матерью. «Ведь для Эллен кобылы никогда не жеребятся, а коровы не телятся». Да, в сущности, и куры едва ли несут яйца. Эллен полностью игнорировала эти факты жизни. Ну, а миссис Тарлтон вовсе не свойственна была такая стыдливость. «И кто у нее, кобылка?» «Нет, чудесный жеребчик, в ноги в 2 ярда длиной. Непременно приезжайте поглядеть на него, мистер О'Хара. Это настоящий племенной талтонский жеребец, рыжий, совсем как кудри у нашей Хэтти». «Да он и вообще влитая Хэтти», – сказала Камилла, и тут же с визгом исчезла в каскаде юбок, панталон и слетевших в сторону шляп, так как Хэтти, удлиненным овалом лица и впрямь напоминавшая лошадку, бросилась на нее, пытаясь ущипнуть. «А мои девочки так расшалились с утра, что их просто не унять», – сказала миссис Тартон. «Это известие о помолвке Эшли с его кузиной из Атланты почему-то привело их в телячий восторг. А как, кстати, ее зовут? Мелани. Славная крошка, но хоть убей, не могу запомнить ни имени ее, ни лица. Наша кухарка замужем за их дворецким, и он вчера сообщил ей, что помолвка будет оглашена сегодня вечером. Ну, а кухарка утром сказала об этом нам. Девчонок это страшно разволновало, хотя совершенно непонятно почему. Всем давным-давно было известно, что Эшли женится на ней, если, конечно, не выберет себе в жены какую-нибудь другую из своих кузин, дочек Берра из Мейкона. Или милочка Уилкс выйдет замуж за брата Мелани Чарльза. Объясните мне, мистер О'Хара, что им мешает жениться на ком-нибудь, кроме своих родственников, потому как Скарлетт уже не слышала конца этой со смехом произнесенной фразы. На мгновение солнце, казалось, скрылось за тучей. Все вокруг потемнело, и мир утратил краски. Молодая листва приобрела какой-то зловещий оттенок. Кизиловые деревья поблекли, и дикая яблоня вся в цвету, такая нежно-розовая минуту назад, уныло поникла. Скарлетт вонзила ногти в обивку сиденья, и зонтик, который она держала над головой, задрожал в ее руке. Одно дело – знать, что Эшли помолвлен, и совсем другое дело – слышать, как кто-то так небрежно, скользь упоминает об этом. Но усилием воли ни она не позволила себе пасть духом, и снова весело заблестело солнце, возродив к жизни окружающую природу. Она ведь знает, что Эшли любит ее. В этом не может быть сомнений. И она улыбнулась при мысли о том, как изумится миссис Тарлтон, когда оглашение помолвки не состоится, и как еще больше изумится, узнав об их с Эшли тайном побеге, и будет говорить всем, какая это продувная девчонка Скарлетт. Сидела и словно ни в чем не бывало слушала про помолвку Мелани, в то время как они с Эшли уже давно. При этой мысли ямочки на ее щеках заиграли, и Хэтти, внимательно следившая, какое впечатление произведут на Скарлетт слова матери, откинулась на спинку сиденья, недоуменно наморщив лоб. «Нет, что вы не говорите, мистер О'Хара», – настойчиво продолжала мисс Тарлтон, «а все эти браки между двоюродными братьями и сестрами – совершеннейшая нелепость. Мало того, что Эшли женится на этой малютке Гамильтон, но чтоб еще и милочка вышла замуж за этого худосочного Чарльза Гамильтона. Да если она не выйдет за Чарльза, то так и останется старой девой», – безжалостно сказала Ренда, исполненная спокойного сознания, что ей-то уж такая участь никак не грозит. «За ней же никогда никто не ухаживал, кроме него. И он-то не похоже, чтобы был в нее влюблен, хоть они и помолвлены. Ты помнишь, Скарлетт, как он приударял за тобой на прошлых рождественских праздниках?» «Придержите свой скверный язык, мисс», – осадила ее мать. «И все же не следует жениться на двоюрных и даже троюрных сестрах. Это приводит к вырождению. Люди не лошади. Можно вывести породу, повязав кобылу с ее братом, если он хороший производитель, или с отцом. Но с людьми это дело не пройдет. Экстерьер, может, будет и неплох. Но ни силы, ни выносливости не жди. Вы...» «Тут мы с вами, пожалуй, поспорим, мэм. Много ли можете вы назвать мне людей лучше Уилксов? а они заключают внутрисемейные браки с тех пор, как Брайан Бору был еще мальчишкой. Вот и пора это прекратить. Результаты-то начинают сказываться. На Эшли это еще не так заметно. Он, конечно, чертовски привлекательный малый, хотя, впрочем, и он... Но вы поглядите на этих двух бедных девочек Уилкс. Что за бесцветные, малокровные создания? Они славные девчушки, по спору нет, но какие-то безжизненные. А эта малютка, мисс Мелани, тоненькая, как блиночка. Ветер дунет, и нет ее никакого темперамента и ни малейшего проявления личности. Дамы, нет мы. Ни слова от нее больше не добьешься. Вы понимаете, что я хочу сказать? В эту семью нужно влить новую кровь, хорошую, сильную для потомства, такую, как у моих рыжеволосых сорванцов или у вашей Скарлетт. Только не поймите меня неправильно. Уилксы по-своему очень славные люди, и я их всех люблю. Но будьте откровенны, слишком уж они утонченные, они вырождаются. Разве не так? На добром ипподроме в солнечный день они могут показать неплохую резвость, но на трудной дороге я на Уилксов не поставлю. Вырождение обескровило их, лишило стойкости, и случись какая-нибудь катастрофа, им не выстоять в неравной борьбе. Это изнеженное племя. А мне подавай такую лошадь, которая вынесет меня в любую погоду. И смотрите, как они не похожи на весь здешний народ. Это все результат их родственных союзов. Вечно сидят, уткнувшись в книгу, или бренчат на рояле. Ручаюсь, Эшли всегда предпочтет книгу охоте. Ей-богу. Хотите поспорим, мистер Ухара? И поглядите, какие они все узкоплечи, узкобедры. Им нужны хорошие производители и женщины с горячей кровью. Да, смущенно пробормотал Джеральд, до сознания которого вдруг дошло, что этот чрезвычайно интересный и вполне, на его взгляд, приличный разговор вероятно, показался бы совсем неуместным его жене. Да, узнай, Эллен, что в присутствии ее дочерей шла беседа на столь откровенную тему, она не отправилась бы от этого потрясения до конца своей жизни. Но миссис Тарлтон, как обычно, не было дела до чужих взглядов, тем более, что она уже села на своего любимого конька. Поведение хорошей породы. Людей ли, лошадей ли, все едино. Поверьте, я знаю, что говорю. У меня тоже есть кузен, который женился на своей кузине. Так, поглядели бы вы на их детей. Все как один, пучеглазые, что твои лягушки, бедные крошки. И когда мои родители вздумали выдать меня за моего троюрного братца, я брыкалась и легалась, как молодая кобыла. Я сказала: «Нет, мама, это не для меня. Не хочу, чтобы у моих детей были ветры и вздутые животы или костный шпат». Мать лишилась чувств, когда я сказала про ветры. Но я стояла насмерть, и бабушка меня поддержала. Она, понимаете, тоже знала толк в лошадях и в выведении породы, и заявила, что я права. И помогли мне бежать с мистером Тарлтоном. А теперь поглядите на моих детей. Все здоровые, крепкие. Ни одного заморыша или недомерка, хотя в Бодди, правду сказать, только 5 футов 10 дюймов. А вот у Илксы... «Да бог с ними, мэм!» – торопливо перебил ее Джеральд, перехватив растерянный взгляд Кэрин и заметив, с каким жадным любопытством прислушивается к их разговору с Юлин. Чего доброго, начнут еще приставать к Эллен с глупыми вопросами, и тогда сразу скроется, какой никудышный оказался он Дуэньей. Одна только Скарлетт с удовлетворением, отметил он про себя, казалось, витала мыслями где-то далеко, как и подобает благовоспитанной леди.